День 30, 25 февраля, понедельник. Мне сейчас хочется отвернуться от взаимных чувств родителей. Пусть уж они разбираются между собой, там, где обитают теперь, без моего пригляда из будущего, ведь даже столь напряженное и судьбоносное для меня прошлое тоже замерло. И жизнь в нем опять не больше, хотя и не меньше, чем ее хранит старая фотография. Опять выходит, что образ прошлого — обманка. Его чуть не все целиком заслонили пожелтевшие фото. Память старается их оживить, придать ложный объем и вообразить ложное же пространство, словно за фасадом плоскости нечто происходит, а то лишь эпизод без контекста, вырванный из жизни, а та в темноте. Почти отрешившись от воспоминаний, постараюсь сообразить, что я значил в совместной жизни родителей. Соединял или разделял? Мы никогда не создавали триады, нас не бывало трое, соотносились парами. Кажется, их отношениям я не помогал и не мешал. Существовал как внешнее, организующее или, скорее, ограничивающее начало. Не чувствовал я себя, однако, и третьим лишним. Служил родителям совместной, не слишком, впрочем, обременительной заботой. Сам я не тяготился своей невключенностью в семейный треугольник, занятый множеством увлекательных детских дел. Я следил за родителями разве что краем глаза. Я был до странности в них уверен, не в обоих вместе, а в каждом по отдельности. Я не предполагал в семье необходимости душевного единства, притом верил в роковую принудительность родственных отношений. Опасаясь родительских ссор, я все же в глубине души был уверен, что этот мир, пространство моей жизни вдруг не изменит, обернется чужим. Не помню, чтобы я стремился заглянуть родителям в душу, да и не испытывал потребности открыть им собственную. Но ведь и весь мир оставался для меня знакомым незнакомцем. Родители для меня были частицей мира, со мной сродненной, но притом не спешившей раскрыться. Рискну утверждать, что я понимал их, пускай лишь в той степени, в которой сам был ими, то есть частицей той жизненной среды, которую они создавали своим существованием. Я полагал ее данностью, существовавшей извечно. А как еще мог думать ребенок? Так ведь, мой случайный читатель? Родители от меня ускользали и вместе, и каждый в одиночку, а я в ранние годы не стремился их уловить, познать до глубины, возможно, приписывая существование взрослой тайны своей детской незрелости и, вероятно, детской же ограниченности прав. Не от того ли мое страстное стремление повзрослеть, нежелание проживать возраст? Но вот сейчас, когда я многое знаю и способен понять обыденные подробности их жизни, уменьшилась ли тайна? Мы теперь не трое, а каждый в одиночку. И все же по-прежнему они во мне. Где им еще и сохраниться в этом мире? Не хочется тревожить их тайну. Вдруг да она обернется банальностью, да еще и пошловатой. С опаской я нарушаю отцовское одиночество. Отец всегда не был ни с кем. Постепенно, как я уже говорил, у него прошла потребность в дружбе, которая в детстве и юности была острой и насущной. С годами его дружба все больше сходствовала с ярким и бурливым волнением поверхности. Он предлагал друзьям отходы своих эмоций, по его собственному жестокому признанию. Отец отнюдь не был отверженным, принят людьми и эпохой, но ощущалось в нем и одиночество, и даже на него обреченность. Люди все больше становились для отца знаками, поводами для чувств. Душа его всегда питалась тайной музыкой, где мерцали и горние звуки, но и вдохновением эпохи, подверженность которому в нем трудно было предположить. Отец существовал не вне своего времени, а был связан с ним, хотя и непрямым, сложным образом, от восприятия его могучих токов до тихого скепсиса, он постепенно терял доверие к временам, но изверился только напоследок. Каковы были отношения отца с духом и Богом, никому неведомо. Могу предположить, что в последние годы его жизни они стали насыщенней и насущней, но отец, столь тщательно скрывавший себя, уж, конечно, не поделится интимнейшим. В отцовских стихах Бог, пожалуй, риторика, а иногда чувствуется едва прикрытый упрек ему. С годами отец стал самодостаточен в отношении людей, но по мере того, как растрачивались его глубины, должна бы явиться потребность черпать из неиссякаемого источника. Сокровенное отца и всегда прилегало к сокровенному миру, но то был не Бог, а ведомый отцу ангел. Тяжелы были последние отцовские годы, и в том, возможно, таилось глубокое назидание. Возможно, то был суд над целой эпохой и состоянием души, именно над лучшим, а не худшим, в чем и состояла глубина назидания. Таинственные 70-е — не только лишь болото, но и кислота, съевшая весь морок предыдущего существования. И мы остались обнажены, равно раскрытые и злу, и уже не срединному благу. В пору 70-х отец, перестав быть моим только, превратился в почти символ. Если бы он сумел одолеть неодолимое и возвестить о том в стихах, всем бы нам стало легче жить, но его ангел уже опустил крылья. Смирились ангелы, и бесы прежних времен рождались новые. Отец пытался вступить в диалог с Богом, но его заглушало уже привычное цоканье стихотворных ритмов. А в Божьем лике мерцали знакомые образы его отца, лучшего друга. Оттого он был готов обратить к Богу свои прежние оправдания и обвинения. Чтобы стать способным на подлинный диалог, слишком уж глубоко должна была измениться душа. Отец делал усилия, но сколько продвинулся на духовном пути, неведомо. В поздние годы отец перестал поверять сокровенное даже стихам. Наверное, мне совсем не стоило касаться неизвестной мне темы, но для меня она насущно важна, а как иначе? Надо ведь представить, сколь широко и глубоко мои родные очертили вселенную, в которой мне суждено обитать. А теперь я, их вселенная и судьба. И мы ходатаи перед Богом друг за друга. В личности отца присутствовало и богоборчество, и богоприятие, но не резко, не полемично, а глубинно. Ум его был атеистичен, душа, скорее всего, христианка. Я причастен и к богоборчеству отца, и к его богоприятию в большей мере, чем мне хотелось бы, но эта тема от меня ускользает, как и все важнейшее, связанное с отцом. Иногда рука бойко выписывает нечто, возможно, им и водимое, но вдруг оказывается в пустоте. Отец куда-то теряется, я остаюсь один, как все мы делаемся одиноки, когда уходят в небо родные души. Я пишу, казалось, об отце, а выясняется, что о себе самом. Заведу речь о себе, оказывается, что это причастно к нему. Вернее, даже так, когда о нем, всегда о себе, когда о себе, всегда о нем. А жалость к родным душам, не жалость ли к себе? Слишком сроднившись со мной образ может вдруг рассыпаться, разбиться вдребезги. Тогда теряются и предметы, я сам, пишущий. Остается ждать, пока некий ангел опять благословит твою руку. Будем верить, что не демон. Своим только произволом о родных писать невозможно. Как и трудно проговаривать в пустоту все между нами недосказанное. Потому будь терпелив, мой случайный читатель. Когда пишешь о самых родных, словно ступаешь на опасную почву знакомо-незнакомого. Это пространство смущает, не знаешь, как в нем вести себя. И ведешь смущенно, робеешь там, где нужна решительность, непочтителен тогда, когда почтение необходимо. Что поделать, все в мире памяти отзывается детскими страхами, надеждами и мечтами. Все фантастично и сокровенно. Так и тянет, признаюсь тебе, мой терпеливый читатель, рассчитаться с прошлым или, наоборот, возвысить его и очистить. Наверное, мне повезло с родителями. Всего в них обильно, достаточно, чтобы сотворить упоительный и тревожный мир. Что за разница, каковы были отношения отца с Богом, если все ему причастно? И живу я теперь все же не в той вселенной, что создана родными душами, а в немного иной, где неизбывно пространство памяти и забвения.